Аллилуйя! Вы знаете, я люблю живого Бога. Я люблю Бога нетрадиционного, непредвиденного, такого, знаете, когда Он приходит, и Он просто двигается, Он просто говорит, и ты понимаешь, что это не ты, это Он, потому что ты это не предвидел, ты это как-то там себе не придумывал, ты об этом не мечтал, но ты четко понимаешь, что говорит Он, потому что, знаете, как это, ты не можешь стоять на месте, тебе все, во все в тебе начинает кипеть, бурлить, знаете, как это, приходит жизнь, полнота жизни. И вы знаете, сегодня была высвобождена интересная вещь. Интересная вещь, касающаяся каждого из вас, касающаяся тела Христова, как это говорится, целиком и полностью, да? Мой муж немножко зацепил за призвание, за помазание, за то, что никто из вас здесь не случайный. И, я уже думала, ты дальше пойдешь и все расскажешь. И вы знаете, то, что было показано в молитве, то, что было сказано в молитве, имеющие уши слышать, да услышат, это действительно моща. И я верю, что это слово для всех имеющих уши, оно преобразит его жизнь, оно просто трансформирует, потому что после того, что я вам скажу, ты просто не сможешь ходить тем, кем ты ходил до этого. Ты просто увидишь себя совершенно другими глазами. И вы знаете, слово, которое было высвобождено, вы знаете все местописания, где, вот тоже вначале мой муж так сказал, не знаю, что Бог тоже будет говорить, да, что каждый из вас, он представляет единицу. Нет? Тысячу. И мы все читали это местописание там кучу-кучу раз, да, и говорили аминь. Но я вам просто раскрою смысл этой тысячи. Я не хочу, знаете, как хвастаться, но тем не менее, как говорится, когда просматриваешь определенные вещи из жизни, ты понимаешь, что они не случайны. В них все-таки есть какая-то логика, когда на самом деле, когда ты в этом находишься, все лишено логики. Но проходит какой-то период времени, и логика приходит, то есть приходит Божья логика, приходит Божье объяснение на все определенные вещи. И одна из вещей, которую вот сегодня Бог просто вообще в такую логику конкретную привел, это количество. Это количество. Знаете, когда мы начинали служение, те, кто знает, знают, мы собирались не ради людей, не для людей, а мы собирались с семьей. Но мы собирались... То есть мы собирались регулярно, мы приходили к Богу, у нас были служения. Это не было такое, что нас никто в воскресенье не видит, значит, мы можем там где-то посидеть на диване, там, понимаете, да, о чем я говорю? А мы действительно, мы ответственно, мы приходили как на служение, мы посвящали это время Богу. Мы делали это не потому, что кто-то нас видит, или кто-то нас не видит, или кто-то нас контролирует, или кто-то говорит, в церкви мы или не в церкви, и где-то мы там болтаемся. Мы делали это для Бога, это первое откровение. Все, что ты делаешь, если ты делаешь для людей, чтобы тебя увидели люди, чтобы тебя похвалили, чтобы тебя как-то там, я не знаю, там, премию какую-то тебе выдали, я тебе говорю, ты в полном пролете. Потому что Бог видит твое сердце. Понимаешь? Если ты приходишь, ты избираешь себе церковь, служение или еще что-то, где там крутое служение, освящение, группа прославления, и тебе не стыдно туда ходить, и тебе не стыдно говорить кому-то, куда ты ходишь, что там 100 человек и моща. Я тебе говорю, ты в полном пролете. Ты в полном пролете, а знаете почему? Вау, то, что открыл сегодня Бог, это бомба. Я реально говорю, сейчас взорвусь. Это реально бомба, понимаете? И вот это вот начало, да, там говорят, когда спрашивают там некоторых из нас, сколько вас, ну, там даже так как-то стыдно сказать какое-то определенное число. Где-то, где-то, да? Мне не стыдно сказать. Знаете почему? Потому что вот это число, это тысячное число. Это не единичное число. Если кто-то из вас кому-то говорил, нас пару единиц, пара-тройка дураков, мне очень жаль вас. Мне вас очень жаль. Потому что это тысячное число. И это говорю не я, это говорит Бог. За каждым из вас стоят тысяча. За каждым из вас, услышьте, за каждым из вас стоят тысячи. За каждым из вас стоят тысячи. Кто дальше будет говорить, нас там пару-тройка? Мне очень жаль, это исповедание в вашу жизнь. И ваша жизнь, она будет окутана нищетой. Нищетой на всех уровнях. Потому что в ваше сердце отсутствует величие и полнота Бога. Я говорю, что за каждым из вас стоят тысячи. И с самого начала, в этом году, нашему служению будет 3 года. С самого начала мне не было стыдно за количество человек. Никогда. Я не понимала, почему это так. Но теперь я знаю, потому что за каждым из вас стоят тысячи. И за каждым из вас стоит полнота Божья. Понимаете? Я вам скажу еще больше. То, что было показано сегодня тоже в молитве. Вы помните, у нас была проповедь о том, когда Иисус преломил хлеба. И ученики раздали эти хлеба. У нас было слово, у кого находились эти хлеба? У мальчика. Рыбка, хлеба, у кого они были? У Иисуса в заколдованном сундучке, в волшебном ларце. Это были волшебные хлеба? Нет. Это были обыкновенные хлеба. У обыкновенного мальчика. Почему именно мальчика? То есть здесь был показан рост, значимость. Простой мальчик имел пару рыбок. Иисус взял и приумножил. И приумножил, понимаешь? И эти пару рыбок, они во что превратились? В какое количество? В тысячи! Амен. Вам еще это не говорит? Амен. Вам еще это не говорит? Мы размножаемся в геометрической прогрессии. Смотрите, что сегодня показал Бог. Имеющие уши слышат, да слышат. Он показал, что каждый из вас является тем хлебом. Мы являемся теми мальчиками. Простыми, мы не Иисусы, мы мальчики. Есть Иисус. Но когда мы приносим этот продукт к Иисусу, Иисус преломляет вас, и вы начинаете умножаться. Но! Все было бы хорошо, если бы не это но. Но в том случае, когда вы находитесь в послушании, в жажде Его полном, и когда вы позволяете себя преломить. Аминь. Отождествить себя с Ним. Понимаете? Когда вы не смотрите на себя, как на бедную горбушечку, а когда вы позволяете Ему себя действительно преломить. Вы меня услышали? Аминь. В вашей жизни начинает происходить преумножение. Вы сами духовно начинаете преумножаться. А когда вы сидите и пытаетесь сделать что-то своими силами, когда вы сами выстраиваете Иисусу определенные сроки, сегодня нет, завтра да, в понедельник день тяжелый, нет, давай где-то вот это во вторник. А у меня нервы. Нервы? Понимаете? Ничего не происходит. Мы не даем ему. Понимаете? Понимаете, какие вещи? Поэтому я не смотрю на вас, как на раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять. Это тысячи. За каждым из вас стоит тысячи. И тот, кто из вас скажет, да, я позволяю себя преломить, чтобы быть разданным друг другу. Я позволяю себя раздать. Я позволяю собою поделиться с другим. Я позволяю собою пожертвовать. Быть размноженным, то есть был кусочек, смотрите внимательно, был кусочек у одного мальчика, вот булочка, да, у одного там этого самого человека, эта булочка была, и он мог съесть эту булочку. Как он мог накормить этой булочкой всех остальных? Ну, разве что по крохе там им в рот разложить, да? Но когда Иисус это преломил, там уже просто сыпались куски и куски. Просто услышьте, что я хочу сказать, что это была часть целого хлеба, которая накормила кучу людей. Вы являетесь этой булочкой. И когда Иисус начинает вас ломать, когда Он начинает вас трансформировать, когда Он производит в вашей жизни реформы, обновления, все, что хочешь, чтобы накормить других, вот в чем фишка, что не себе любимому, чтобы мне все хорошо было, и чтобы у меня все получилось, свят. Понимаете? А чтобы накормить других, вы посмотрите, все опять откровение сводится к тому, что идите и научите. Ничего не для себя. Библейская школа не для того, чтобы научился ты, а для того, чтобы завтра ты вышел и начал учить других. И только когда ты именно услышите, в этом есть тайна, только когда ты именно этой мыслью обладаешь, что завтра я стану вот этим кусочком, который пойдет и накормит тысячи, только тогда Бог начнет двигаться через тебя. А до тех пор, пока ты говоришь «мне», и «мне хватит», и «больше, Господь, мне не надо», по крошечкам я буду себя кормить, миди спяче. Понимаете, мне очень жаль. И когда Бог показал сегодня во время хвалы и поклонения, вот это хвала, вот это поклонение, не вот это горлохватство, да, по-русски говорится, горлохватство, когда горлом берем, там вот это. Он говорит, я так Бога славил, у меня горло хрипло. Я вам даю 100% гарантии, что когда ты орешь горлом, оно у тебя хрипнет. Но когда ты орешь духом, какие бы ты тона ни взял, горло у тебя не хрипнет. Когда я служила на энкаунтере, были моменты, когда нужно было как бы, ну, орать, чтобы человек прорвался, да, как бы его так подтянуть в этом оре. И ты не хрип. С голосом у тебя все нормально, потому что ты орал духом. Понимаете? Услышите? То есть Бог дружит с нашим духом, не с нашими мыслями, не с нашими устами. Ну, устами в том плане, когда мы просто ротиком что-то говорим, но в духе этого нету. Оно должно подниматься вот отсюда, подниматься. И уста — это просто те двери, через которые оно выходит. Не уста, услышьте, не уста воспроизводит хвалу, а вот оно откуда поднимается. И если, такой маленький секрет, если вы прорываетесь в духе, кричите в духе, поете в духе, болеть будет здесь. Если здесь не болит, то работали уста. А вот если здесь, да, вот делали пресс, когда сделали пресс, и мышцы здесь болят. Вот если вот здесь болит, работал ваш дух. А если болит вот здесь, работали ваши уста. Работала ваша плоть. Пищала, визжала, ногами топала, но дух не был причастен к этому. Такая маленькая подсказка. Вот отсюда оно должно выходить. Вот оно должно подниматься. И потом хоп, и вышло. Понимаете? Одна вещь. Еще другая вещь насчет вот этого приумножения, насчет вот этой тысячности, насчет... Это тоже такая классная вещь. Смотрите, я вам нарисую схематически то призвание, то предназначение, которое заложил вас в каждого Господь, насколько оно важно. Смотрите, здесь уже умеющие глаза видеть, да увидите. Все неинтересно. Что это? Звенья цепи, одной цепи. Да, это звенья одной цепи. Это звенья одной цепи. Да? Бог в Библии очень много дает примеров о единстве, где двое или трое соберутся, там я среди вас. Если двое или трое согласятся просить о чем-либо, будет вам, да, там. Насчет тысячи, за одним стоит тысяча, а за двумя стоит 10 тысяч. Странная прогрессия, правда? И смотрите, вот представьте, что это каждый из вас является вот этой цепью, является звеном этой цепи, на которую Бог возлагает определенные надежды, окей? Но смотрите еще какая вещь, интересная вещь. Это вы, да, вот мы скреплены друг с другом отношениями, да, вот каждый из нас там можете имена подписать. Там подписать, это вот каждый из нас. Вот. Каждый из нас вот является, то есть каждое звено, оно, скажем так, проименовано. Но здесь еще не все просто. Смотрите, что происходит. Мы скреплены этой цепью. И смотрите, Слово Божие говорит, что за каждым из нас стоят тысячи. Смотрите, что происходит. Когда кто-то из нас решает заняться своим делом, но не Божьим, что происходит? Итак, где это? Выпадает только одно звено? Ну, спасибо, взяла меня в это. Это пророчество. Смотрите, смотрите, выпадает одно звено? Нет. Разрушается цепь. Выпадает еще тысяча. Выпадает тысяча. Понимаете, насколько иной раз наше отношение к самим себе, как к творениям Божьим, Бог называет нас творением своим. Это то, что Он сделал. А мы смотрим на себя, как просто на каких-то там простых, непонятно каких-то там пришельцев. Понимаете, Бог возлагает на нас надежду, потому что Он знает, что за нами стоит тысяча. А мы себе решаем быть не в теме. И мы просто, понимаете, когда мы решаем быть не в теме, мы просто лишаем вот эту цепь. Во-первых, в цепи происходит разрыв, а во-вторых, вот здесь выпадает тысяча. Потому что если я не являюсь исполнителем Божьей воли здесь на земле, я просто себе решаю жить своей жизнью. Не исполнять его волю, а чуть-чуть для себя. Ну это ж неплохо. Я буду хорошей жизнью жить, не пить, не курить, не убивать, не блудить. Ну и все. И Богу молиться я буду. Но где вот эта тысяча? Потому что вы же знаете, что каждый из последующих, он занимает, когда он становится на уровень ученика, да, это ваши ученики, которых вы ведете. Но потом ученик становится рядом с вами. И уже за ним идет тысяча. Понимаете? Два-три человека незначимых. Вот кто говорил, что незначимы, кайтесь. Потому что это тысяча. За каждым из вас стоит тысяча. Бог возлагает на вас огромные надежды. Поэтому время там просто жить для себя. Сегодня, завтра. Тысяча, понимаете? И вот эти вот разломы, вот эти, это не просто, что кто-то там ушел. Ну, на одного меньше, на другого больше. Ушла тысяча. Ушла тысяча. Как кто-то покинул собрание, так и можете сказать. Собрание покинуло тысяча. Как минимум. Понимаете? Потому что так видит это Бог. Мы должны молиться друг о друге и о тех, кто выпал. Понимаете, вот эти вот вещи. И здесь даже не то, что сейчас, в данный момент, речь идет, как мы должны молиться о том, чтобы занять вот это место. Вот это место. Чтобы не быть тем звеном, который находится где-то вот здесь на пляже под зонтиком. Понимаете? Мы должны молиться, чтобы действительно войти в его волю. То, что было сказано, Господь, открой призвание, открой помазание для каждого, чтобы вот это было аль комплето. Поэтому, сколько у нас в церкви людей? Где-то 5-10. И это будет... Ребята, понимаете, это не понты. Это есть. Вот это есть. Это не будет вранье. Это есть истина. Правда, что выглядит это единично на физическом уровне. Но истина, что выглядит это тысячно. И когда мы начнем видеть в прежнюю очередь в себе тысячу, и видеть тот хлеб, который, когда Иисус возьмет и преломит, он приумножится и накормит, о, ребята, жизнь наша изменится. А до тех пор, пока мы беленькие несчастненькие, да, ребят, сами по себе мы беленькие несчастненькие, когда не позволяем Иисусу преломить нас. бенькие, несчастненькие, сами для себя живем, сами себя как-то там приумножаем своими достижениями. Но задача, чтобы был накормлен. Когда этот хлеб попадает в кого-то, этот кто-то, он становится уже в очередь за тобой. Через время, вот еще одна вещь, которая была показана. Представьте себе, что, например, да, вот кто-то из людей уже является, ну, скажем так, хорошим звеном, где тут самое толстое звено, вот, хорошим звеном, то есть он уже лидер, и у него есть определенное служение. И за ним уже идут определенные люди, которые вот-вот уже займут вот это место. И вдруг этот лидер, он себе решает там, ну, решает немножко заняться своими делами. Понимаете? Не просто он решает заняться своими делами и не провести домашнюю группу или молитву, а тысяча в это время занимается своими делами. Не просто у лидера плохое настроение или там еще какой-то момент. У тысячи плохое настроение и еще какой-то момент. Не просто лидер что-то не делает, а тысяча в этот день не получает. Я на всех смотрела. Видите? Вы понимаете эти вещи, насколько они серьезные? Не вот эти вот мы меленькие, ну что тут я один, ты не один, на тебе ответственность. И до тех пор, пока ты не начнешь видеть глазами Божьими, вот так смотреть на себя глазами Божьими, как он тебя видит, ты таким будешь. Вот я там один, я там, что там от меня надо, я там кому-то, что я могу принести. Ну так и будешь пустышкой ходить, извините. До тех пор, пока ты смотришь на себя глазами себя, вот таким ты и будешь. И вы знаете, я вам открою один секрет. Кто знает буквы Альфа и Омега? Сейчас я вам открою. Вот так, да, по-моему, рисуется. Да? Вот так Омега рисуется. Омега это первый. Нарисуй. Альфа и Омега, знаете, да, в Библии говорится, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Но те, кто изучал, немножечко так сталкивался чисто даже информативно, с еврейским и с греческим языком, вы понимаете, что это греческая трактовка Омеги, это не еврейская, те, кто знает. Потому что в еврейском языке Омега не последняя буква. Но я вам хочу сказать одну интересную вещь, что омега, все-таки еврейский язык, он как бы изначальный был, греческий он более новый. То есть, знаете, да, языки откуда-то происходят, сами по себе они не берутся, там какие-то источники от того. Так вот, омега, она с еврейского языка. И на еврейском языке омега... Сейчас, подождите, забыла, как эта буква называется. Значение вот этой омеги в еврейском языке – это видеть. Видеть наперед, да? Это видеть. Это зрение Бога. Я есть тот, кто изначально увидел конец. Это видеть. Вот эта омега – это видеть. Это видение Божье. Альфа и омега – начало и конец. Бог видит конец. Когда мы говорим, да, когда мы говорим увидеть другого в омеге, то есть увидеть в том конечном итоге, в конечном, вот это конечный его результат, как он, где он, что он, кто он, в Боге. И вот это вот и есть омега, что Бог увидел уже тебя. И теперь тебе нужно увидеть себя в омеге. Увидеть брата, сестру в омеге. Понимаете, что есть эта омега? Вот эта омега, это называется увидеть. И если ты сегодня себя не видишь, то проси, чтобы в твою жизнь пришло откровение об омеге, чтобы увидеть себя, в первую очередь себя, глазами Бога. И ты поймешь, что то, что ты говоришь сегодня на себя, либо это клевета на Бога, и тебе придется каяться, Каяться, причем очень сильно каяться, потому что Бог дефективное не создавал, потому что Он уже увидел. А то, чего ты не видишь, это у тебя проблемки со зрением. Понятно. Понимаете? Да, работаем над зрением. Так что тысячные. Такое сегодня было вот интересное слово было сегодня. Слово.